Вера Мальцева находилась в группе дошкольного возраста. Она не была красивой, но весьма милой девочкой. Коротко остриженные волосы всегда стояли дыбом на ее головке. Круглолицая, с курносым носиком, усыпанная веснушками и слегка изогнутыми бровями. Ножки стройные, пальчики рук длинные, красивые, правда в цыпках. Вера была подвижным ребенком, но никогда не улыбалась. Ее любили в детском доме. Как-то Галина Степановна собрала детей младшей и средней групп и спросила, кто Мальцеву назвал «маленькая мама»? Она ведь самый настоящий гадкий утенок. Дети засмеялись. «А вы знаете, что Вера воровка? Она украла куклу и хотела присвоить себе. Я хотела отобрать, а она меня покусала». Галина Степановна показала руку. Дети зашумели. Вера подняла глаза и стала охотно и доверчиво рассказывать. Вера не выговаривала буквы, потому ее речь казалась смешной. «А я с детками пошла на Лецку, и в кустах мы нашли маленького лебеночка. Мы все так плакали!» «Пусть скажет всем, зачем она украла простыню и куда дело!» «Ребята, давайте все вместе ее дружно постыдим!» – продолжала воспитательница. «Повторяйте за мной!» «Мать, ответь-ка! Украла человека! Руки-ноги оторвать!» «Она не будет воровать!» Дети дружно хлопали в ладоши и громко кричали. Галина Степановна стояла, смотрела на Веру и улыбалась. «И еще мы ее дразним!» — крикнул мальчик без зубов, а все лицо в веснушках. «Малец, палец, чудеса! Крысу села без хвоста! От 700 крысят одни хвостики висят!» Дети все засмеялись и стали повторять. Каждый старался перекричать другого. Вера стояла молча. Кто мог заглянуть в ее детское сердечко? Как оно билось от обиды? Подошел Степа Малаханов, старший воспитанник, и с угрозой сказал. «Ты не думай, Салтычиха, что если Володю посадили, то все тебе обойдется безнаказанно. Стерва!» Степа взял Веру за руку и повел ее в кабинет директора. «Евдокия Петровна, угомоните Салтычиху, а то она получит свое. Получили два, подонка, и это получит!» Степа задыхался от негодования. Он вышел, хлопнув дверью. Директор посадила Веру на стул, затем придвинула к себе, погладила ее головку и тут же достала из сумки пакетик с конфетами. «Возьми, это тебе». «Спасибо», — хриплым голосом сказала Вера и, быстро взяв конфеты, засунула их в карман. «Это моим деткам». Евдокия Петровна улыбнулась и снова погладила Веру по голове. А затем тихо спросила, «А куда ты дела простыню со своей кроватки?» Вера подняла глаза и стала охотно и доверчиво рассказывать. «Я с детками пошла на Лецку, и в кустиках нашли маленького лебеночка, завернутого в ванной плавильный платочек. Не в чем было хоронить лебеночка, мы все так плакали, плакали, а я взяла простынь с кловати. У этого лебеночка, наверное, тоже злые дяди забрали маму с папой. И лебеночка бросили в кустики. Мы нашли, вылили яму и похоронили. За это Салтычиха бьется, она не хорошая. Верочка, а ты мне покажешь, где закопали?» «Да, да, покажу». Вера положила руку на стол и горько заплакала, склонив голову. Детские плечики вздрагивали. Евдокия Петровна прижала к себе Веру. «Не плачь, ты уже большая». «Ага, большая, как за мне не плакать? Издиуха обзывает меня воловкой и еще гадким утенком и говорит, что мама и папа меня бросили». «Не слушай никого, ты хорошая девочка, и мама с папой тебя очень любят». «Я тоже так думаю», — ответила Вера и обняла Евдокию Петровну. «А насчет гадкого утенка», — продолжала директор, — «он вырастет и улетит далеко-далеко, ведь он лебедь, поняла?» «А куда улетит лебедь?» – переспросила Вера. «Он улетит к своим, где много лебедей, улетит за моря и океаны». Вера повеселела и поцеловала руку женщины, которая ее не раз ласкала и утирала слезы с ее щек. «Хочешь, я тебе песенку спою?» – предложила Вера. «Конечно», – согласилась директор. Вера, подбочиняясь, притоптывая босой ногой, запела, забыв все обиды. «Я чай пила, самовольничала, всю посуду перебила, к кухальні тіла. Вера довірчиво посмотрела в глаза Евдокії Петровни і тихо спросила: «А ти мене любиш?» «Конечно», – ответила директор детдома, – «ты же хорошая девочка». «Десу я холосая, а почему из диуха называла меня воловкой?» Евдокия Петровна вздрогнула от неожиданного вопроса. На нее смотрели не по-детски взрослые глаза, будто хотели еще спросить о чем-то. Вера подошла, опустилась на колени, детскими ручонками обвила ноги своей покровительницы и поцеловала ее руки. «Господи! Ты видишь, это ведь маленький человечек, маленькая девочка. Она чувствует все и просит материнской ласки». Евдокия Петровна вновь погладила Веру по стриженной головке. Наворачивались слезы, которые она с трудом пыталась держать. «Боже мой, на днях Вере изменят фамилию и отчество, отправят ее в неизвестность. Где она будет? Что с ней сделают?» Директор собралась идти домой. Вера проводила ее долгим взглядом, что было на душе у ребенка. Евдокия Петровна оглянулась. Вера помахала рукой. Пристальный взгляд, словно стрелой, пронизывал ее спину. Она шла по деревянной мостовой, уже вечерело. На сердце было грустно и тоскливо. Когда Евдокия Петровна исчезла за углом, Вера резко повернулась, торопливо шагала назад. У сарая ее ждали малыши, оборванные и грязные. Вера села на корточки и стала делить конфеты всем поровну. «Это вам зайчик принес из лесу. Кусайте, мои детки!» Дежурная воспитательница укладывала детей спать. Глафира тихим голосом пела колыбельные песни. Дети закрывали глаза. Во дворе тихо. Не слышно детских голосов. Погасли огни в каждом доме. «Тише, дети спят!» — вторила природа, будто убаюкивала их ночной тишиной.